Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Олег Жмылев, чё за дела, брат? Фашистский танк угрюмо двигался на наши окопы, вернее, прямо на меня. Мозг бронемашины, в виде экипажа, понимал, что многотонной махине осталось жить не более 3 минут. Танкисты, как могли, оттягивали момент смерти, поэтому скорость была минимальной. Да и наглядный пример, в виде обездвиженного горящего танка, не внушал уверенности в победе и в завтрашнем дне. За исключением одной бронемашины остальные двигались быстро, но один танк решил показать свою удаль и резко рванулся из строя. Понесся на нас, желая первым прорвать фронт, но не тут-то было. Кто-то бросил связку гранат под гусеницу, и после взрыва танк подпрыгнул, немного проехал по прямой и, когда разбитая гусеница соскочила с ведущего колеса, бронемашина повернулась к нам левым бортом, и в это время артиллеристы метким попаданием пробили броню в районе двигателя. И вот многотонный танк уже не танк, а коптящий факел. Немцы то ли со страху, то ли с дуру еще сбавили ход, а нужно было им наступать на предельной скорости, чтобы артиллеристы не успевали заряжать свои пушки. Фашисты сглупили нам на руку. Несколько их танков были просто подбиты или горели, как бесшабашный лихач, но медленно движущиеся бронемашины вели более прицельный огонь по нашим пушкам и окопам, чем те их собратья, которые двигались быстрее. Танковый пулемет не позволял мне высунуться из окна и прицелиться в пехотинцев. «Он нас раздавить хочет, зараза такая!» — крикнул Петька Колокольников, мой друг и однополчанин. Наша оборона состояла из отдельных окопчиков, в одном из которых находились мы. Эти окопы не были соединены одной траншеей. Мы не успели построить хорошие оборонительные сооружения. Даже индивидуальные окопы были вырыты наспех. Рано радуется, фашист поганый, поддержал я разговор. Подъедет поближе, подожгу гада. Я взял бутылку с коктейлем Молотова. Приготовься, улыбнулся собеседник и привстал, осматривая поля боя. До цели 100 метров. Пехоты полно. Есть мотоциклы с пулеметчиками. 2 бронетранспортера видел, доложил Петька, и в это время земля с бруствера, толкаемая взрывной волной, завалила меня. А шум? Одно дело, когда артиллерийский выстрел взрывается 70 метров от тебя, и другое дело, когда почти возле тебя как громыхнет, да еще землей присыплет. От пыли я закашлялся, стал чихать и с большим трудом выбрался из завала. Моего друга рядом не было, а его искореженный ручной пулемет, вот он, им только можно в рукопашную отбиваться, а на что-то большее на него рассчитывать было нельзя. Где же Петька, этот простецкий и веселый 20-летний парень из Вологодской области, светловолосый, чуть конопатый, ратующий за коллективизацию, но не понимающий, почему за работу в колхозе ни копейки не платит, а заработную плату выдают урожаем, да и то не каждый год? Я тоже этого не понимал, хотя дураком себя не считал, а считал убитых и раненых нами фашистов. Война шла 2-й месяц, а на нашем счету было уже. Фу, чё за дела, брат? Услышал я вопрос на чистом русском языке от бойца, свалившегося в наш полуразрушенный окоп, с каким-то доселе невиданным мной оружием. Пулемет не пулемет, ружье не ружье. Так, труба с 2 ручками, спусковой крючок, да мушка с прицелом. Под мушкой из трубы торчала то ли головка снаряда, то ли что-то еще. За спиной моего ровесника расположился, как я тогда подумал, карабин, внешний вид которого мне ни о чем не говорил, да и военная форма была не нашей, но и не фашистской. Это точно, я в сапогах, а мой незваный гость в высоких ботинках. У меня пилотка, а его головной убор напоминал кепку, но не блинчиком, а перевернутой неглубокой кастрюлькой. И такую кепку, если я не ошибаюсь, носит военнослужащие Франции. Нам об этом командир роты рассказывал. А одежда? Покрой не тот и цвет пятнистый. Может, этот боец, наш союзник? Воевали же наши хлопцы в Испании, вот и этот доброволец прибыл в Советский Союз бить фашистов. Но если он иностранец, то почему по-русски говорит без акцента? Шпион или интернационалист? Ты кто? Выдохнул я. Это ты кто? Такой ответ на мой вопрос меня не устраивает, сказал я и отодвинулся к стенке окопчика. Ты влез в наш с Петькой окоп и спрашиваешь меня, кто я такой? А кто ты такой, чтобы спрашивать меня, кто я такой? Ты, особист или шпион? Куда я попал? Испуганно спросил боец. Попал я куда? Мы были на учениях. Пошел дождь. Вот потрогай камуфляж. Он мокрый. Я потрогал. Действительно, гимнастерка была мокрой. Ну и что из того? Не понял я. Какая связь между дождем и нашим уже полуразвалившимся окопом? Так вот, продолжал мой незваный гость. Я и мой сослуживец Генка решили спрятаться от дождя в кустах. В это время недалеко бабахнуло, и мой собеседник чуть не распластался на дне окопа. Потом что-то нашел и начал пятерней разгребать рыхлую землю. Я подумал, что Петька без сознания или задохнулся. Да у меня самого от громкого шума гудела голова. «Это мой друг!» — крикнул я и тоже начал откапывать Колокольникова и, наконец, мы его откопали. «Он убит!» — ужаснулся боец и попятился. Чуть не вылез из укрытия. «Куда?» — я схватил парня за ремень и потянул на себя. «Под немецкий танк захотел? Где немецкий танк?» Все так же с испугом проговорил боец и что-то начал делать со своей зеленой трубой, напоминающей оружие. «Я этому гаду сейчас башню оторвешь, гусеницы снимаешь и между собой узлом завяжешь», — договорил я и усмехнулся. «Так многие говорят, но не все сделать такое могут. Даже артиллеристы часто промахиваются. Значит, каким-то образом мы попали на войну, и все это вправду. А мы-то думали, что пока шли по подземному ходу, дождь уже закончился, но учения продолжаются. Я уже слышал лязг приближающегося танка, который периодически стрелял, но наши артиллеристы не отвечали. Почему? Все погибли, орудия разбиты, или снаряды закончились? Боец положил на плечо трубу, облокотился о край окопа и секунды через три выстрелил, но не так, как стреляет пушка, а намного тише. Я услышал удар о броню, глухой взрыв. Потом так долбануло, что я подумал, будто рванул ящик со снарядами. Я выглянул из окопа и увидел, что башня танка приподнялась на несколько метров, а потом рухнула на землю, придавив двоих пехотинцев. Потом парень вскинул свое стрелковое оружие и начал короткими очередями валить фашистских солдат. Я со своей трехлинейной винтовкой присоединился к своему незваному гостю. Справа рванула связка гранат, и цель была поражена. Слева от нас, наконец-то, артиллеристы пробили лобовую броню, и еще один немецкий танк остановился. Кто-то метнул бутылку с коктейлем Молотова и тоже попал. Неповрежденная вражеская техника остановилась и начала отступать. Спасалась бегством и пехота. Фу, отбились. Я присел на корточки, облокотился спиной о стену окопа и, сняв пилотку, рукавом гимнастерки вытер пот со лба. И вдруг, как будто мне штыком кольнули в задницу. «Петька, может он еще живой?» Я подсунул ладонь под затылок Колокольникова, приподнял голову и прислушался. Петька не дышал, его лицо было перепачкано кровью и землей. «Ну и чего мне делать? Друг, с которым я воевал с первых дней войны, убит. Окоп наполовину разрушен. И этот еще, то ли француз, то ли, неизвестно кто. Но не шпион, это точно. Шпионы по крайним линиям обороны не шляются. Они, вообще-то, по тылам шарит, а ловко он танк уконтрапупил, или уконтрапупил от Словакатра, какой сейчас год», прошептал боец в пятнистой форме. «Меня несколько минут назад друга убили, а ты глупые вопросы задаешь», невольно пробурчал я. «Сейчас не до смеха». «Ты думаешь, что мне до смеха?» Я серьезно спросил, какой сейчас год, 41-й, 42-й, 43-й, или уже 44-й, а где мы находимся, область какая, ты еще скажи 45-й, съязвил я, подумав, что этот союзник или издевается, или немного не в себе. Наверное, первый раз в бою, вот и сбрендил. Глагол «сбрендить» произошел не от названия спиртного напитка бренди, а от существительных «идиот» и «дурак». «Причем тут 45-й?» – так же тихо спросил боец. «Война закончилась в мае 45-го, а сейчас, судя по листьям на деревьях, тоже окончание лета. В 45-м закончилось. Очень удивился я. Так долго шла?» «Да, война так долго шла. Потом я опомнился. Товарищ, как война могла окончиться, если она пару месяцев назад только началась? И откуда ты знаешь, что случится в 45-м?» «41-й», — выдохнул боец и принял ту же позу, что и я. «Это Атас, Амбайхана в одном флаконе». «В каком флаконе?» «Не понял я. Вообще ты откуда? Как тебя зовут? И что это за оружие такое, из которого ты стрелял по танку?» «ХМ, откуда я? Из 21 века. Но как мог попасть в прошлое? В тоннеле временный портал? Надо идти туда, раскопать пошире вход и возвращаться в свою войсковую часть». «Да, парень точно сбрендил. Говорил, что он из 21 века, а ведь до следующего столетия почти 60 лет. «Здесь есть кто живой?» – донесся до моего слуха голос командира роты. Я вскочил, быстренько отряхнулся и доложил. «Красноармеец Часовщиков жив, а красноармеец Колокольников погиб». Товарищ капитан Дениска подошел поближе и, кивнув на моего незваного гостя, спросил: «Ты, боец, почему в такой форме? Как твоя фамилия? С какого взвода?» От таких вопросов гость из будущего быстро выпрямился, встав по стойке смирно. Потом козырнул и отчеканил: «Рядовой Мусин, я из 2-го мотострелкового взвода 3-й роты. Военно-учетная специальность – гранатометчик. А в такой форме у нас в 21 веке все ходят». «Не понял, кто ты?» – нахмурился Дениска. «Товарищ офицер, я – рядовой Мусин». «Какой я тебе офицер?» – возмутился мой командир роты. «Я – товарищ капитан, и царскорежимным военным званием прошу меня не называть». Последнее слово Дениска выкрикнул. «Ишь, придумал, тоже мне, товарищ офицер. Извините, товарищ капитан», — испуганно залепетал рядовой. «На вас нет погон со звездочками, а по прямоугольникам я в воинских званиях не разбираюсь». «Так», — Дениска уперся руками в свои бока. «Я уже знал, что такая поза моего командира роты не сулит собеседнику ничего хорошего. А вот Мусин об этом не знал. Да и Мусин ли он вообще? Ваши документы, товарищ красноармеец». Товарищ капитан протянул руку и прищурился. Гость из будущего достал из внутреннего кармана гимнастерки свою красноармейскую книжку и отдал ее старшему по званию. «Так, что тут написано?» Интонация Дениска изменилась, то есть из угрожающей превратилась в любопытную. «Военный билет, вот как интересно, не красноармейская книжка, а военный билет на несколько листов. Мусин Сергей Юрьевич, родился в 1909». Товарищ капитан замолчал и посмотрел на Серегу. Потом указательным пальцем протер глаза и снова всмотрелся в запись. «Год рождения 1992. Не может быть. Образование среднее. Если быть точным, то, сколько классов ты проучился?» 11. «Товарищ капитан, а во, многовато для учебы. Семейное положение? Холост. Ну, это нормально». «Какое приятное зрелище!» — услышал я голос комбата за своей спиной. Я обернулся. Товарищ майор был не один. Первым шел особист, за ним командир полка, рядом начальник разведки и еще каких-то 2 штабиста. Кто такие, я не знал, но несколько раз видел. «Кто его так?» — товарищ подполковник кивнул на горящий немецкий танк с оторванной башней. И тут до Дениска дошло, что он пропустил какой-то интересный момент на поля боя. «Ну, горит танк и горит, ну и хрен с ним». Но командир полка и комбат обратили на это внимание, а он, командир роты, такой интересный факт обороны упустил из виду. «Не по рядок. Надо товарищу капитану быстрее найти и доложить вышестоящему начальству о том, кто совершил сей приятный командирскому глазу подвиг. Так, кто же подбил этот танк?» Улыбаясь, повторил свой вопрос командир полка и уставился на Мусина. «Я подбил», — признался тот. «Из чего?» «Из гранатомета». «Из чего, из чего?» «Из гранатомета». «Да вот он разряженный лежит. Это новое оружие против танков хорошо себя зарекомендовало. И форму новую придумали. Молодцы службы тыла. Вот только об этом оружии и форме я ничего не слышал. Товарищ красноармеец, дайте мне этот гранатомет». Серега выполнил просьбу. «Интересная штука», — сказал особист. «Товарищ красноармеец, а кто вам дал это оружие?» «Начальник оружейного склада и командир взвода». «Где находится этот склад?» «Этот склад находится на территории нашей части, расположенной». Договорить Мусин не успел, потому что подбитый, но не подожженный немецкий танк начал стрелять. Пулеметная очередь прошила комбата, особиста, командира полка, ранила одного штабиста, а второй штабист и командир разведчиков вовремя пригнулись и прыгнули ко мне в окоп. Их примеру последовал и командир роты. Я и Серега тоже пригнулись. Потом танк выстрелил из пушки, но не по нам. Он нашел подходящую цель и, судя по громким и диким крикам наших бойцов, я понял, что танкисты не промахнулись. «Красноармеец Мусин», — сказал Дениска, протягивая Сереге военный билет. «Где еще можно взять, как его, гранатомет?» — подсказал я. «Да, где еще можно взять гранатомет? В 21 веке», — серьезно ответил Сергей. «Там эти гранатометов всяких полным-полно. Тяжелых пушек с собой возить не надо. Каждому солдату по 5 гранатометов, и немецкие танки фронт не прорвут и до Москвы не доберутся». «Конечно, не доберутся», — сказал Дениска. «Ну, максимум на что может рассчитывать Гитлер, это еще километров 40-50 вглубь Советского Союза, но не больше, и то не на нашем участке фронта. Это точно, улыбнулся штабист, перевязывая раненого товарища. Вот только кто теперь будет командовать батальоном и полком, с танком чего делать будем? Кивнул я на фашистское бронированное чудовище, которое все стреляло и стреляло. Надо заткнуть его пасть, чтобы больше никогда не вякал, приказал командир роты. Чего же наши артиллеристы молчат? Перебили их что ли? Так кто же ликвидирует опасность? Товарищ красноармеец, ты сможешь это сделать? Я посмотрел в глаза Дениска и подумал, что его приказ выполнить не смогу. Голыми руками ствол узлом не завяжешь. А о коктейле Молотова в тот момент почему-то не вспомнил. Товарищ капитан, я постараюсь, сказал Мусин и, закинув свое стрелковое оружие за спину, пополз затыкать пасть противнику. Я чуть выглянул из окопа и увидел, что Сергей подобрался к боевой машине, взобрался на нее, открыл люк и бросил в экипаж гранату с длинной ручкой. Потом закрыл люк, спрыгнул с танка и, пригнувшись и петляя, побежал к нам. Видимо, от взрыва гранаты сдетонировали снаряды, потому что снова рвануло так, что мне показалось, будто упала полутонная бомба. Я открыл рот и заткнул уши пальцами, и наблюдал за тем, как башня танка подлетела на несколько метров, а потом с грохотом упала на соседнюю горящую такую же многотонную машину. Я с шумом выдохнул и начал протирать глаза. Не снится ли мне все это? Да у тебя, товарищ воин, большой опыт по полному уничтожению фашистской бронетехники, улыбаясь, проговорил командир роты. Надо написать рапорт о награж, день и тебя. Ну не знаю, какой-то медалью надо тебя наградить, а то и орденом. Мусин смущенно сказал, товарищ капитан, я на войне первый день и поэтому большого опыта по подбитию вражеской техники у меня нет. Ну, не надо скромничать. Дениска вылез из окопа, подошел к Сергею и похлопал его по плечу. Если в первом бою ты так воевал, то что из тебя получится после нескольких боев? Ты талантливый воин и вовремя проявляешь солдатскую смекалку. Я видел, как ты подобрал у убитого немца гранату и использовал ее против фашистов. Молодец. И вообще ты отчаянный парень. Мусин резко выпрямился и отчеканил. Служу Советскому Союзу. Но, товарищ капитан, если бы не гранатомет и не трофейная граната, то что бы я смог сделать с танками? Кстати, я пойду пособираю оружие у убитых фашистов. Им их автоматы ни к чему, а нам пригодятся. Подожди, ты мне здесь нужен. Командир роты крикнул, эй, кто живой? Слушайте внимательно мою команду, соберите у погибших немцев все годное оружие и принесите его в ваши окопы. Потом посмотрел на меня, а ты чего стоишь, иди тоже собирай. Но мне хотелось послушать ответы Мусина на вопросы Дениска. Наверняка, командир роты будет расспрашивать Серегу о жизни в будущем, и эту информацию я хотел знать. Но приказ есть приказ, и я, как и другие мои товарищи по оружию, побрел выполнять приказ товарища капитана. Враги хорошо вооружены, но и мы не секирами размахиваем. Я перебрасывал ремень пистолета-пулемета через голову немца, а фашист открыл глаза и на своем родном что-то зашептал, будто просил о помощи. «Ты чего сюда приперся?» – закричал я. «Тебе чего здесь надо?» «Хотел меня своим рабом сделать?» Я с силой каблуком сапога ударил врага в рот. «Заткнись, гад, и сдохни. Ты пришел сюда за смертью, вот и помирай». Немец взревел от боли, но мне не было до него никакого дела. «Зачем жалеть врагов, которые пришли тебя убивать?» Я вернулся в свой полуразрушенный окоп и свалил в кучу автоматы и гранаты. Пока я отсутствовал, Петьку и убитых командиров куда-то унесли. Не было и раненого штабиста. Также отсутствовал командир роты, воин из будущего и начальник разведки. Ну и что делать дальше? Надо восстанавливать огневую точку. Я взял саперную лопатку и начал выбрасывать землю со дна окопа на бруствер. Ничего, восстановлю, правда, в больших размерах свое убежище и буду ждать. А чего мне здесь ждать? Новой вражеской атаки? Предполагаю, что пора бы уже и пообедать, и потом немного вздремнуть. Ну и где кухня? Мы отбили натиск фашистов, и неужели нас за это не поощрят вкусно или хотя бы большой порцией каши с мясом? Я из индивидуальной фляжки сделал несколько глотков и подумал, что Мусина, наверное, расспрашивают о будущем в штабе. Но кто расспрашивает? Командир полка убит, особист убит, комбат убит. А вот начальник разведки и командир роты могли серьезно заинтересоваться, как человек из будущего попал в наше настоящее. Интересно, а как ему это удалось? Так, Сереге лет 20-22. Родился он в 1992 году. Мусин к нам прибыл из 21 века. Неужели это в самом деле стало возможным. Он что-то рассказывал о том, что вместе со своим сослуживцем залезли в кусты, чтобы спрятаться от дождя. Потом провалились в какой-то тоннель и где-то недалеко отсюда вылезли из подземного хода. Серега так рассказывал, или я что-то напридумал, но больше он ни о чем не говорил, потому что в тот момент что-то взорвалось. Я услышал свист, и этот свист не спутаешь ни с каким другим, потому что он сопровождает полет артиллерийских выстрелов. Я лег на дно окопа лицом вниз и ладонями закрыл уши. Во время обстрела я хотел только одного, чтобы немцы не попали в полевую кухню. Враги снарядов не жалели. Меня присыпало землей с бруствера. Ну и зачем я выкидывал землю из окопа? Неужели только за тем, чтобы снова быть ей присыпанным? Я очень расстроился, потому что мартышкин труд не облагораживает человека. Я отряхнулся, откашлялся и выглянул из окопа. Немецкие танки двумя рядами приближались к нам. За ними бежали пехотинцы, ехали мотоциклы с пулеметчиками и несколько бронетранспортеров. Ну, против живой силы и легкой техники оружия у меня было, а вот возьмет ли немецкая граната танк, не знал. Была бы изолента, тогда можно было бы связать несколько гранат и бросить их под гусеницу. Правда, у меня был коктейль Молотова, но, к сожалению, только одна бутылка. А после артиллерийского обстрела у нас пушки остались, или все разбиты, кого бы спросить. Вдруг в мой окоп снова свалился Мусин и заговорил. Капитан приказал мне, тебе и еще 7 солдатам отправиться в мою часть, быстро взять гранатометы и вернуться сюда, чтобы не пропустить фашистов. Ползи за мной. Я показал на трофейное оружие. Это куда? Врагам оставить? Так, возьмем по автомату, паре гранат, а за остальным другие присмотрят. Поползли. Зачем ползти, если можно бежать, пригнувшись? Ладно, бежим, пригнувшись. Вперед. И только мы побежали, как враги открыли по нам автоматно-пулеметный огонь. Же говорил, что ползти надо, крикнул Серега и плюхнулся на землю. Так нас не подстрелит. Мы поползли. К нам присоединились еще воины. А фашисты то ли в бинокли нас разглядели, то ли просто стреляли из танков наугад, но урон нанесли. Из нашей группы 3 убили, 1 ранили, и мы впятером по-пластунски продолжали двигаться в будущее. «Нам куда?» – спросил я. «Вон туда, к обрыву со стороны реки», – ответил Мусин. «Там тоже заросли кустарника и подземный ход начинается». «Что? Пройдя по тому тоннелю, мы попадем в твою часть?» «Нет, мы попадем на полигон, на котором бывают учения». «Фу, запарился в жару такую». «Действительно, было жарко, хоть и не как в июле, но все равно припекало довольно-таки неслабо. Это ж надо, на небе не облачка, а немецкой авиации нет. Фашистские самолеты обрабатывают позиции наших войск на других участках фронта, или им бомб не подвезли, а может горючка закончилась или пилоты пьяные». Я увидел убитого воина в такой же форме, в какой был и Мусин. «Это мой товарищ», — сказал Сергей. «Он успел подбить 1 танк и погиб. Ребята, его нужно доставить в нашу часть. Подземный ход напоминает трубу сечением где-то 1,5 метра и длиной 100 метров. Генку возьмите под мышки и за ноги. Двое его спокойно донесут. Он же худенький и маленький». «Да тут все худые», — проговорил Колька Ермошкин, ефрейтор из 1-го взвода. «Точно. Вы доходяги, как будто только из концлагеря вышли», — согласился гость из будущего. «Когда живешь впроголодь, да еще постоянные нервные напряжения, то разве можно поправиться?» — проворчал Матвей Седых, красноармеец из нашего отделения. «Голод и нервное напряжение — это из-за фашистов, что ли?» — спросил Мусин. «Не только из-за них», — ответил Матвей. «И в это время недалеко от нас разорвался артвыстрел». Женька Ручкин вскрикнула и схватился за бок. «Что с тобой?» Колька пополз к Ручкину. «Все, жизнь закончилась», — прохрипел Женька и, снова вскрикнув, затих. Ермошкин нащупал пульс на руке раненого и приказал Седых: «На себе доставь его в санбат». Я и Колька затащили Ручкина на спину Матвея, и тот ползком отправился в тыл. Потом Серега и я взяли убитого Генку и побежали к зарослям кустарника, а Ермошкин, отстреливаясь, прикрывал наш отход. Но несколько пуль просвистели над нашими головами, а некоторые пули взрыхлили землю впереди нашего курса. Ну, ради чего мы рисковали жизнями? Генке уже не поможешь, а Мусина не поймешь. То предлагает ползти, то говорит, что надо бежать. Я споткнулся и упал. «Ты чего?» — спросил гость из будущего. «Ранен?» «Нет, споткнулся». «Так, они нас обстреливают, и я в них впальну». Серега с колена из немецкого автомата разрядил всю обойму. «Берем Генку и уходим», — скомандовал Мусин и, подхватив убитого, мы, пригнувшись, Побежали дальше. Я держал Генку за ботинки и был ведущим. На моем правом плече висела на ремне винтовка Мосина. Это мое личное оружие. На левом болтался трофейный автомат. За ремень с левого бока засунуты две гранаты. А Серега нес своего сослуживца, держа подмышки. Мусину было тяжелее, чем мне, но я считал, что Сергей не такой голодный, как я, и, значит, сил у него побольше будет. Но, наконец-то, мы добрались до того места, где начинался подземный ход, и положили убитого на землю. «Сбегай, позови этого, как его, ну, который нас прикрывает», — попросил боец из будущего. «Сейчас», — я, пригнувшись, чуть отбежал от кустов и закричал: «Ермошкин, иди сюда, Ермошкин, Ермошкин». Но Колька из-за шума обстрела то ли не слышал меня, то ли не хотел отвлекаться от стрельбы на мой окрик. Немецкие танки были в считанных метрах от нашей передовой линии, и я уже не знал на этом участке фронта, какая вражеская бронетехника была подбита во время первой атаки, а какая – во время второй. Я глубоко вдохнул и заорал, что было мочи: «Ермошкин!» Ефрейтор обернулся, и я махнул ему, подзывая к себе, но Колька что-то крикнул и отмахнулся. Я из немецкого автомата с колена завалил нескольких противников и, пригнувшись, вернулся к Мусину. «Ну чего?» – спросил тот. Ермошкин отмахнулся: «Уходим вдвоем». Серега посмотрел на Генку и сказал: «Мы уходим втроем, но сейчас первым пойду я». Теперь я держал убитого под мышки, а боец из будущего за ноги. Пробрались сквозь кусты и вошли в темный тоннель. «Идем», – пригнувшись, предупредил Мусин. «Здесь низко». «Да, помню, что диаметр 1,5 метра. Есть охота, нести убитого тяжело». Оружие стучало о спину, в подземелье душно, идти, согнувшись, неудобно. И за что это все мне? А если посмотреть с другой стороны, лежать под обстрелом в окопе или отстреливаться от противника удобно, того и гляди, что поймаешь пулю, а то и две. «Может, отдохнем?» – предложил я. Капитан приказал, как можно быстрее доставить гранатометы с подкреплением. Сам же видел, что фрицы наступают, а обороняться чем? Пока мы ходим туда-сюда, немцы могут фронт прорвать. «Серег, а почему ты фашистов фрицами назвал?» «Это вы их назвали». «Мы – это кто?» «Вы – это солдаты Второй мировой войны». Я дышал ртом, и поэтому быстро пересохло в горле. Но вот дорога пошла в гору, и показался свет в конце тоннеля. Если бы подземный ход был бы прямым, как и подзорная труба, или как ствол винтовки, то просматривался бы от начала до конца. Но почему-то тоннель сначала шел вниз, и где-то метров через 50 начинался подъем. И вот, находясь на выходе тоннеля, пробирались сквозь кусты. Листья были очень мокрыми, как после долгого ливня. И судя по лужам, ливень был продолжительным, и не было ничего удивительного в том, что Серега и Генка решили спрятаться от дождя. Но мы вышли вовремя. Туча уходила, а серая облачность не поливала землю, даже не моросила. Форма Мусина была грязнее моей, потому что я стряхивал сухую землю с сухой одежды, а Сергей пытался стряхнуть сухую землю с мокрой одежды, но только все размазал. Я услышал выстрелы, и автоматные, и пушечные. «Ты куда меня привел?» – возмутился я. «Здесь тоже война. Ты меня обманул? Мы находимся в тылу нашей артиллерии». «Конечно, никакого тоннеля, через который можно попасть в будущее, не существует. Это не война, а военные учения. Если ты думаешь, что нельзя попасть в прошлое или будущее, тогда объясни, откуда у меня гранатомет и автомат Калашникова». А АК-47 был принят на вооружение советской армии в 1949 году, а ты утверждал, что идет только второй месяц Великой Отечественной войны. «И вообще, посиди здесь, а я сбегаю за командиром. Правда, я не знаю, в каком направлении бежать и где искать своего командира взвода. Беги в штаб, ты знаешь, где он находится». «Конечно, знаю. Здесь недалеко штаб учений». Сергей убежал, а я допил воды из фляжки и хотел куда-нибудь присесть. Но куда? Трава мокрая, земля мокрая, а сесть в лужу, как в прямом, так и переносном смысле, я не хотел. Осмотрелся по сторонам. Поле, редкие деревья и кустарники, взрывы, выстрелы. Какой-то танк на колесах ехал в мою сторону. Эх, Мусин убежал в противоположном направлении. Не туда ему нужно было бежать, не туда. Да кто же знал, что приедет какой-то командир? На его плечах я увидел погоны и по 4 звездочки на них. Какое звание у этого военного, не знал. В РК погон не носили, а по количеству квадратиков и прямоугольников на петлицах я мог определить, кто передо мной находился, капитан или полковник. Я встал по стойке смирно. «Это кто?» Нахмурившись, Товарищ военный кивнул на убитого. «Это Генка», — ответил я. «Какой Генка? Что с ним? Его убили фашисты. Откуда здесь скинхеды? К тому же он, Генка, а не Баранбек». Слово «скинхеды» я слышал впервые и поэтому не знал его значения, но догадался, что так в будущем называют фашистов. Немцы его убили в августе 1941 года. «Да, а ты кто?» «Красноармеец Часовщиков. Этот военный, наверное, командир танка, а может даже командир роты, но этих самых колесных танков, один из которых находился недалеко от меня и был похож на большой металлический гроб. Ты откуда такой взялся, красноармеец Часовщиков?» «Вон оттуда», я показал в сторону подземного хода. «Значит, ты взялся из кустов?» «Никак нет, товарищ командир. В кустах есть вход в тоннель, который ведет в 1941 год, а немецкие танки вот-вот прорвут наш фронт. Мы прибыли сюда, чтобы взять гранатометы и остановить фашистов. Тоннель ведет в прошлое», — очень удивился товарищ военный. «Даже не верится, что такое может быть. Вот, пройдя в тумане, можно попасть в прошлое, об этом фильм видел. Нырнуть в озеро в настоящее время, а вынырнуть в прошлом времени тоже об этом фильм видел. А вот пройти по тоннелю и очутиться в прошлом — такого в кино еще не видел. А как ты нашел этот тоннель?» «Его нашел вот этот Генка и рядовой Мусин, который побежал в штаб учений докладывать о гибели Генки и просить гранатометы. В эту чепуху о коридорах времени и всяких инопланетянах никогда не верил, но, судя по твоей форме, надеюсь, что ты говоришь правду. А немецкое оружие у тебя откуда?» «Подобрали у убитых фашистов после отражения их первой атаки. А насчет второй атаки, не знаю, смогли наши отбиться или нет». Ответ на этот вопрос пришел в тот же момент. Я услышал шум в кустах, быстро обернулся и на всякий случай взял автомат. Из кустов выскочили немцы. Я дал по ним короткую очередь, и патроны закончились, но два врага повалились, пронзенные пулями. «Бежим за танк», — крикнул я и, пригнувшись, побежал за спасительную броню. Немцы выстрелили и пули просвистели сбоку от меня. «Отставить стрельбу», — скомандовал товарищ военный, и в тот же момент я услышал автоматную очередь. Я забежал за танк и быстро заменил пустую обойму на полную. Из винтовки стрелять можно, но пока прицелишься, пока после выстрела перезарядишь, это сколько времени пройдет, а из автомата палить одно удовольствие. Нажал на спусковой крючок, и сразу несколько пуль полетели искать цели и, как правило, быстро ее находит. «Че за дела, брат?» — высунулся из боковой дверцы боец и тут же был убит. Я присел на корточки и из-за колеса длинной очередью завалил несколько фашистов. Но живые противники, спрятавшись за своими погибшими однополчанами, стреляли по мне и, конечно, попадали в колеса. «Стоп, я, кажется, ошибся. Это не танк, а бронетранспортер. Или это все же танк, потому что он с башней и пушкой?» Я бросил в противника гранату. Длинная ручка позволяет запустить сей предмет карманной артиллерии высоко и далеко, поэтому граната долетела до середины кустов, но не упала на землю, а застряла на ветках. Но все равно взрывом автоматчики были уничтожены. Я подбежал к тоннелю и начал стрелять в темноту. Услышал вскрики. Хорошо, попал в немцев. Потом враги открыли ответный огонь, но в меня не попали, потому что я успел отскочить в сторону, а один наш боец из будущего отскочить не успел и упал на спину с открытыми глазами. А вот второй воин высадил из автомата всю обойму в темноту подземного хода, а потом спросил, как здесь фашисты оказались. Из 41-го приперлись. Как это? Этот тоннель ведет в ваше прошлое, но мое настоящее. Это что-то типа временного портала? Слово «портал» я тоже никогда не слышал, но подумал, что оно является синоним слова «дверь». Похоже на то. Восклицательный знак. Хочу быть героем России. Повернулся в сторону бронетехники и крикнул: «Саньк, вылезай из БТРа». Из бронемашины вылез еще один боец и спросил: «Че за дела, брат?» Вот уже третий воин говорил: «Че за дела, брат?» Это поговорка такая в данной военной части, или это высказывание принадлежит какому-нибудь известному человеку, например, товарищу Сталину или товарищу Ворошилову, и при каждом удобном случае все цитируют, но кого конкретно, мне пока неизвестно. «Сань, иди сюда. Смотри, это настоящие убитые фашисты. Равиль, ты чё, охренел что ли? Какие фашисты в 21 веке? Немцы это, зуб даю. Вон нашего капитана завалили, Толяна грохнули. Из отечественной войны сюда приперлись. Мочить их надо. Эй, солдат, а ты кто такой?» Сашка тронул меня за руку. «Красноармеец Часовщиков. С вашим Мусиным прибыли сюда за гранатометами, чтобы отбить наступление немецких танков. Да, видно, опоздали, если пехотинцы сюда прорвались. Но, может, наши атаку отобьют. Как вы думаете, наши атаку отобьют? Есть чем отбивать? То, спросил Равиль. Нас есть винтовки, гранаты, свои и трофейные, коктейль Молотова, автоматы трофейные, пулеметы наши. Может, еще не все пушки разбиты и снаряды есть. Люди? Что, люди? Люди есть? Не знаю, сколько погибло наших бойцов, а вот особисто, комбата и командира полка расстреляли на моих глазах. Командир роты товарищ капитан Дениска послал меня с Мусиным и еще 7 бойцами сюда за оружием. Но те 7 бойцов или погибли, или были ранены. Но может, ефрейтор Ермошкин и красноармеец Седых еще целы. Я был бы рад увидеть их снова живыми. Да, печальная история, опустив голову, произнес Равиль. Он вставил в автомат полную обойму и передернул затвор. Почти год служу, но никогда не слышал об этом тоннеле, который ведет в прошлое. А он длинный, 100 метров. Если его длина 100 метров, то он должен заканчиваться вон там, воин показал пальцем. Эта местность не похожа на ту, на которой мы держали оборону. Я уловил из подземного хода какой-то непонятный звук и, не задумываясь, туда выстрелил. «Не стреляйте!» — крикнул Колька. «Это ефрейтор Ермошкин». Обрадовался я и побежал в тоннель, спотыкаясь о трупы. «Колян, это Часовщиков. Я рад, что ты жив. Жив-то, жив, но только ранен в ногу. Вот потому и ползу. А если бы шел, то ты меня убил бы нахрен. Вот сколько тут трупов навалено. Судя по каскам, это немцы. Да, это мы их приголубили», — услышал я за спиной голос Равиля. Помогли Николаю выбраться на улицу, и в это время подъехал автомобиль защитного цвета. Из машины вылез товарищ с 3 звездами на погонах. Второй военный был с 1 звездой такого же размера, а у убитого капитана звездочки поменьше. Понятно. 4 маленькие звездочки на погоне равны 1 прямоугольнику в петлице. Потом выпрыгнул Мусин, подбежал ко мне и доложил военному с 3 звездочками. Товарищ полковник, вот красноармеец со Второй мировой войны, а это погибший рядовой Геннадий Колов. Теперь буду знать, что 3 большие звездочки на погоне равны 4 прямоугольникам в петлице. Товарищ полковник посмотрел на трупы и спросил. Понимаю, что в 41-м году, война, погибшие и все такое. Но здесь то, что произошло, немцы прорвали фронт, доложил Ермошкин, опираясь 1 рукой на мои плечи, а другой, держался за рану на ноге. Не может быть, военный с 1 звездочкой на погоне растерянно посмотрел на убитых. Сколько лет здесь служу, но ни о каком подземном ходе в прошлое никогда не слышал. Товарищ солдат, обратился к Мусину, я думал, что вы немного не в себе, и предполагал, что вас нужно комиссовать по причине вашего душевного расстройства, но сейчас вижу, что был неправ. Даже думал, что вы решили подшутить над нами. Тут не до шуток и надо что-то предпринять, задумчиво произнес товарищ полковник. Может, этот тоннель взорвать ко всем чертям и забыть о нем, а гибель солдат и офицера списать на несчастные случаи во время учений. Как думаешь, майор?